Это, получается, ты, сволочь, виноват, что мы с милордом каждый день прыгаем друг на друга, как два сумасшедших кролика, завыла сиреной Лестриндж. От бешенства в уголках ее губ появилась пена. Будь у Беллатрикс хоть какая-то возможность двигаться, та уже явно попыталась бы его задушить. «Ну да», — с улыбкой сказал Палпатин. «Хотя я не считаю себя виноватым. Создание новой жизни ведь так прекрасно. Цветок, тянущий трогательные лепестки к небу из кучи навоза, все равно остается цветком. Даже у таких уродов, как вы с Вальдемартом, может родиться хороший ребенок. Если ваш первенец будет достаточно сильным волшебником, возможно, я даже возьму его в ученики. Передай Вальдемарту, что крестраж, который он так неосторожно оставил, где не надо было, в руках такого опытного волшебника, как я, превращается в куклу Вуду, заправленную по самую маковку кровью и плотью жертвы». Видя непонимание во взгляде Лестриндж, Палпатин пояснил: «Это все равно, что палка погонщика для глупого осла. Иначе как бы я смог заставить твоего лордика дать такой непреложный обет? Смеешь произносить имя его вслух? Я думаю, ты самоуверенный идиот. Совсем скоро здесь появится дежурная тройка наших бойцов, а может и сам лорд Вальдемарт». Несмотря на полную неподвижность, глаза Лестриндж сверкали безумием. Пожирательница хоть и слушала его слова, но информацию, похоже, не воспринимала. Палпатин покачал головой, глядя, как дергается Беллатрикс, пытаясь невербально сбросить его телекинез. У Лестриндж ничего не получилось, и та немедленно разразилась грязными ругательствами. «Это всего лишь глупое прозвище твоего бойфренда, милочка», — проигнорировал оскорбление Палпатин. «Передай Вальдемарту, что, если он не отстанет от лавки Баргина, его ждет еще немало разнообразных клятв магией и жизнью. У меня богатая фантазия. Возможно, я найду ему новую подружку вместо тебя. Ты сдохнешь, Керриган, сдохнешь. Лорд тебя сам убьет», — захрипела Лестриндж, а потом залилась каркающим безумным смехом. В системе координат вернейшей сторонницы темного лорда просто не могло быть того, кто превосходит по силам ее повелителя. Впрочем, Шиф и раньше все понимал, поэтому не стал дальше разговаривать с пленницей. Он взял со стойки пищи перо Баргина, произнес заклинание и вставил получившийся портальный артефакт в кудрявую гриву Лестриндж. «Какой странный Ациола, вождь Семинолов, из тебя получился с этим пером». Увидев такую милаху, мистер Рид непременно захотел бы написать продолжение своей книги, ухмыльнулся Палпатин и холодно скомандовал: «Портус». Через несколько секунд Лестриндж выбросила в Дартмуре, над болотом, где та едва сумела выползти из грязи. Беллатрикс, грязная и растрепанная, через слово поминая то Мордрида, то Моргану, только к вечеру добралась до поместья Лестринджи. По странному стечению обстоятельств из памяти ведьмы совершенно исчезли все воспоминания о том, что паркинсоны были сегодня в лавке Горбина. Впрочем, почтенный отец семейства и его дочь также считали потом, что провели весь день на косой аллее. Фенрир Сивый подвергся той же самой процедуре, что и Беллатрикс Лестриндж. Убивать уникального оборотня, который мог колдовать и даже трансгрессировать, Шиф попросту не захотел. Прочитав воспоминания из головы Лестриндж, Вальдемарт был настолько выбит из колеи, что без возражения отпустил ту на все четыре стороны. Внимательно пересмотрев знаменитый манускрипт «Волхование всех призлейшие», он так и не нашел там ни единого упоминания, как с помощью крестража можно было воздействовать на его создателя. Наоборот, этот крестраж влиял на тех, кому попадал в руки. До меня никто не создавал более одного такого артефакта. А может быть потому, что через крестраж можно заставить меня выполнять чужие приказы. Похолодело у него внутри. Знает про это Дамблдор или нет, и не потому ли я тогда, в 80-м, полез убивать Поттеров в одиночку? Для воскрешения был необходим только один артефакт, а создавать больше, как осознал Вальдемарт, было слишком рискованно. Он взял стакан, наполнил его водой с помощью агуаменти и подрагивающей рукой щедро плеснул умиротворяющего бальзама. Как стало известно из просмотра воспоминаний вернувшихся позже паркинсонов, вместо того, чтобы помогать Лестриндж в лютном переулке, те спокойно прогуливались по косой аллее, делая последние покупки к школе. «Нашли же время, идиоты!» — мысленно заскрипел зубами от негодования Вальдемарт. Из-за этого Беллатрикс осталась одна, если не считать двух молодых помощников из нового набора и Фенрира, который хоть и был сильным и опытным оборотнем, но все же не мог сравниться с волшебником. В результате Беллатрикс едва не погибла в схватке с внезапно появившимся Керриганом. Решив, что семья проштрафившихся финансистов должна понести более серьезное наказание, чем несколько минут Круциатуса. Он приказал привести тех к нему. «Присаживайтесь», — с мрачным видом темный лорд указал на два кресла, расположенные напротив, и молча стал рассматривать проштрафившегося аристократа. Отец и дочь, бледные и испуганные, осторожно присели и преданно уставились на него. «Если бы не твои галлеоны, толстяк», — словно говорил взгляд Вальдеморта, «я бы живьем содрал с тебя шкуру, мерзавец». «Мой лорд», — не выдержал напряжения Паркинсон, «откуда же я мог знать, что Лестриндж понадобится наша помощь? Вы мне ничего не говорили, не выполнил поручения, а теперь хочет обвинить меня?» Вскипел бешенством темный лорд и злобно прошипел: «Круция». Вальдеморт долго пытал Паркинсона, впрочем, не усердствуя. В этот раз наказание несло другую цель. Необходимо было правильно настроить дочь толстяка, чтобы та даже не подумала ответить отказом на его щедрое предложение. «Панси Паркинсон, ты согласна принять черную метку?» — наконец спросил Вальдеморт, холодно посмотрев на скорчившуюся в кресле девушку. Панси обнимала себя за плечи, дрожа, словно от холода, и с ужасом следила, как исходит криком на полу ее такой сильный и мужественный отец. «Да-да, мой лорд», — промямлила Панси. Он тут же отменил пыточное и пнул ногой распростершееся на полу тело Паркинсона-старшего. «Я пощажу тебя, недоумок, исключительно из-за твоей дочери». Затем Вальдеморт посмотрел на девушку и холодно произнес: «Однако ты должна будешь выполнить для меня одно задание в Хогвартсе». «Все что угодно, мой лорд», — пискнула Панси, кивая, словно китайский болванчик. «Я не подведу вас, повелитель. Ты должна будешь убить Дамблдора, моя дорогая, и открыть пожирателям смерти проход в Хогвартс», — прошипел Вальдеморт, глядя со злобным удовольствием на вытянувшееся лицо Панси. Его змеиная улыбка не обещала ничего хорошего в случае отказа. Ужас на физиономиях Паркинсонов немного притушил ярость темного лорда, и он более спокойным тоном произнес: «В лавке старого Баргина уже много лет хранится уникальный артефакт, который называется исчезательный шкаф. С помощью двух таких предметов волшебники могут перемещаться в подпространстве даже из закрытых магией мест. В целом, это бесполезная для Горбина вещь, потому что тот не знает, где находится парное устройство. Тем не менее, продавать шкаф он отказывается уже много лет. Помощь Беллатрикс купить его у Баргина вы и должны были в тот день. А вы знаете, где есть второй такой шкаф, мой лорд?» — спросил Паркинсон, поднявшись на дрожащие ноги и тут же бессильно падая в кресло. «Зачем бы я еще отправлял тебя к Баргину, идиот?» — раздраженно прошипел темный лорд, глядя на сжавшегося толстяка, но Круциатус больше применять не стал. Вместо этого Вальдеморт с несвойственным ему терпением объяснил Паркинсонам, что парный шкаф тому, что стоит у Баргина, находится в Хогвартсе, в выручай комнате, но, возможно, сломан. «Ты обязана починить его, Панси», — приказал он. «Я тебя не тороплю, но не позднее Йоля, будь добра отчитаться о своих успехах». Вальдеморт сурово посмотрел на старшего Паркинсона, а потом снова взглянул на Панси и растянул тонкие губы в ядовитой улыбке. «Надеюсь, ты понимаешь, юная Паркинсон, что ценой провала станет жизнь твоего отца. Я не подведу вас, мой лорд», — пискнула побледневшая девушка. «Тогда протяни мне свою левую руку», — прошипел Вальдеморт ледяным тоном, и, едва Панси выполнила приказание, он тут же начал произносить заклинание на парсилтанге, формируя на девичьей руке контуры черной метки. Панси так сильно прикусила губу, что по подбородку потекла кровь. Тем не менее, несмотря на боль, к удовлетворению Вальдеморта, его новая служанка даже ни разу не вскрикнула. Через 5 минут на предплечье юной Паркинсон красовался зловещий черный череп с выползающей изо рта змеей. Метка казалась живой и даже немного шевелилась, словно устраиваясь на новом месте. «А теперь ступайте прочь», — лениво махнул рукой Вальдеморт. Настройка метки отняла немало сил. Оставшись в одиночестве, он задумчиво побарабанил по столу, а затем решил провести старинный ритуал, позволяющий видеть, где находится крестражи. Для этого требовалось начертить магический круг собственной кровью, чего делать темный лорд никогда не любил. Тем не менее, другого выхода не было. Дрожащей рукой Вальдеморт откупорил флакон с кровотворным и с жадностью выпил зелье. Следом за первым туда же отправились рябиновый отвар и бодрящий эликсир. Как только зелья подействовали, темный лорд начал ритуал. Увиденное заставило его выругаться в голос. Он давно знал о гибели дневника, но только сейчас увидел, что кольцо гонтов также было уничтожено. Чаша Пуффендуй и диадема Когтевран были на прежних местах, А вот медальона Слизерина в старой локации не оказалось. Как ни странно, но он чувствовал, что тот не был уничтожен. Значит, именно медальон Слизерина находится в руках у Керригана. Надо будет посетить пещеру с озером. Возможно, рыжий ублюдок захочет туда вернуться. Подготовлю-ка я для него смертельную ловушку, подумал Вальдемарт. Попытавшись почувствовать, где сейчас находится реликвия Основателя, он ничего ощутить не смог. Крестраж словно спал. Подготовился, сволочь. И откуда Керриган столько знает о крестражах? Вальдемарт в бешенстве стиснул кулаки. Внезапно в его голову пришла оригинальная идея. А что, если мне создать еще один и поместить его в фамильера? Подумал он. Это, несомненно, сделает Нагайну гораздо более сильной и защищенной от магических атак. Как известно, крестраж многократно увеличивает возможности своего носителя, делая того почти неуязвимым для обычных заклинаний. А так как змея практически всегда находится рядом, прикинул Вальдемарт, я смогу быть уверенным, что и с этим крестражем ничего не случится. Ведь Маледиктус не подвержен старению и не может умереть естественной смертью. Решено. Принял идею темный лорд и немедленно приказал слугам подобрать ему подходящую жертву для будущего ритуала. В том, что Нагайна согласится стать ему еще ближе, темный лорд даже не сомневался. Хогвартс-экспресс отошел от перрона и начал плавно набирать ход. «Эй, Невилл, ты что такой серьезный? Опять со своими зелеными друзьями общался?» Насмешливо сказал Рон Уизли, заходя в купе. Следом за рыжим вошли Гринджер и Поттер. Лонгботтом покосился на кактус в горшке, рядом с которым сидел надувшийся Тревор, и ответил друзьям с легкой меланхолией в голосе. «Привет, ребят, просто лето так быстро кончилось, а я даже на своих грядках ничего не успел посадить в зиму. Да и вообще, сложное было лето. Кто про что, а наш Невилл про ботву», — хмыкнул Поттер и с облегчением вздохнул, когда наконец-то смог поставить свой чемодан на багажную полку. «Я вот слышал, что Малфоя и его дружков отчислили из Хогвартса. Некоторые растения действительно обладают полезными свойствами, Гарри», — тут же вмешалась в разговор Гермиона наставительным тоном. «Конечно, мамочка», — хором рявкнули Рон и Гарри. «Мальчишки», — демонстративно надулась Гринджер, но тут же рассмеялась сама. Невилл сделал жест рука-лицо. «Друзья нисколько не изменились за лето. Рассказать им, что Малфой и другие слизеринцы не были отчислены из Хогвартса, а просто перевелись в Дурмстранг, или не стоит», — задумался Невилл, но решил, что не обязательно показывать излишнюю осведомленность и портить настроение Гарри. Через минуту к ним в купе зашли Джинни Уизли и Луна Лавгуд. После того, как все разместились, Рон попросил Гермиону наложить заглушающие чары, а Гарри, понизив голос, начал рассказывать. «Мы с Роном видели, как Панси Паркинсон заходила в лютный переулок. Одна, — восхитилась Луна и грустно добавила, — а меня отец одну не отпускает. Мистер Лавгуд правильно делает, там очень опасно». И Гринджер неодобрительно посмотрела на когтевранку. «Мир вообще полон опасностей», — пожала плечами Луна. «Это не повод не ходить туда, где может быть интересно». «Полоумная Лавгуд», — так и читалось в скептическом взгляде Гринджер. Луна только хмыкнула, достала из кармана кузнечика и предложила того Тревору. Однако Мимбулус Мимблитони мгновенно раздулся и успел первым ухватить угощение. Жаб обиженно квакнул в сторону кактуса и сделал умильную мордочку. Луна рассмеялась и положила на стол второго кузнечика. Вот только насекомое не стало спокойно ждать, когда будет съедено, а прыгнуло. Тревор тут же последовал за убегающей добычей. Купе тут же взорвалось возмущенными криками, потому что жаб не выбирал, куда ставить лапы, а использовал всех вокруг как точку опоры для очередного прыжка. Наконец кузнечик был пойман и съеден, а возмутитель спокойствия заперт в клетке. Оттершись от жабьей слизи, Гарри и Рон продолжили рассказывать, как они проследили за Панси Паркинсон до самой лавки Баргин и Беркс, а потом даже взобрались на крышу соседнего дома, чтобы видеть происходящее в магазине. Там уже были пожиратели смерти. «Я узнал Беллатрикс Лестриндж», — произнес Гарри мрачно. В голосе Поттера отчетливо прозвучали нотки ненависти. «Ага», — поддакнул Рон. «А еще через 5 минут в лавку зашел тот самый мужик, которого мы видели прошлым летом в доме Сириуса Блэка. Фред тогда еще предположил, что то был какой-то наш родственник. Или Джордж так подумал», — спросил сам себя Уизли. «Впрочем, неважно». «Да», — подтвердил Гарри. «А потом они все там начали драться. И, видимо, применяли что-то ужасное и темное, потому что кровище было просто море. Даже наверху окна кровью заляпало», — передернулся Рон. «Я так и не увидел, кто там у них победил, но минут через 30 из лавки вышел только тот рыжий волшебник, знакомый Сириуса Блэка. «И вы за ним, конечно же, проследили?» – полюбопытствовала Гермиона. «Шутишь, что ли?» – возмутился Рон. «Если этот человек в одиночку смог победить целую толпу пожирателей, то он, по-любому, очень сильный и опасный волшебник. И я совсем не уверен, что он действует на стороне добра. Короче, мы с Гарри мантию-невидимку накинули и дали дёру оттуда. Из лавки Баргина несло жуткой чернотой. Я думал, у меня от боли голова лопнет», — пожаловался Поттер. «Шрам потом ныл еще целый час. Хотела бы я посмотреть на этого крутого мага», — мечтательно улыбнулась Лавгуд. «Я пока только одного взрослого волшебника видела, у которого совершенно нет мозгошмыгов». И она бросила многозначительный взгляд на Невилла. Вот только он не обратил на это внимания, а сидел, нахмурив брови, и молчал. Невиллу очень хотелось рассказать друзьям, как он сумел спасти отца и убить невероятно сильного волшебника из Франции. Отец в тот раз доходчиво объяснил, что убийство врага, если оно необходимо для собственного выживания или для спасения близких от гибели, не настолько плохой поступок, как может показаться на первый взгляд. Однако что-то внутри Невилла шептало, что друзья не одобрят применение Авады Кедавры даже против врага, и убедить их, что в той ситуации не было другого выхода, ему, скорее всего, не удастся. «Вы считаете, мистер Керриган прикончил Панси?» — задумчиво спросила Джинни, оторвавшись от чтения «Ведьмополитена». «А ты откуда знаешь, как его зовут?» — заинтересовалась Гермиона. «Мама сказала», — пожала плечами Уизли и снова вопросительно посмотрела на остальных. «Когда Керриган ушел, мы тоже смылись», — пожал плечами Поттер. «Да и какая разница? Они там все пожиратели смерти, и это Паркинсон, я уверен, уже давно ходит с меткой. Панси, староста Слизерина и одна из лидеров их факультета», — пояснила Уизли. «Если ее убили в лютном переулке, змеи тут же начнут эмриться. Кто там из них самый чистокровный и богатый? А еще Снейп не будет преподавать у нас зельеварение в этом году», — многозначительно сверкнул очками Поттер. Того тут же забросали вопросами, и Гарри поделился с друзьями историей, как неделю назад они с Альбусом Дамблдором побывали в гостях у старого мага по имени Гораций Слакхорн. «Я только успел одну красотулю в кафешке склеить, как тут же появился директор и приказал мне идти с ним. Мол, хочет познакомить меня с очень важным для наших дел человеком», — вздохнул Поттер. «Магловские девушки зачастую слишком вульгарны, пусть и легкодоступны», — фыркнула презрительно Уизли. «Возможно, Альбус Дамблдор спас тебя, Гарри, от жестокого разочарования. Он с ней для другого хотел познакомиться», — гыхкнул Рон Уизли. «Обнимашки, поцелуйчики под звездами, летняя романтика. Короче, я вот в этом году попробую замутить с красоткой Браун. Фреду его девушка рассказала по секрету, что Лаванда давно хочет со мной встречаться». «Ты дурак, Рон Уизли», — почему-то покраснела Гермиона Грейнджер. «Твой брат наверняка подшутил над тобой, а ты ей уши развесил. Какая нормальная девушка захочет встречаться с таким остолопом, как ты?» «Герми, ты чего на меня взъелась?» — удивился Рон. «Не понимаю я вас, девчонок. Из женской солидарности?» «Да», — не став отвечать, Гермиона спросила Гарри. «Если Снейп не будет преподавать зелья, значит, и деканство у него заберут? Я надеюсь, что его наконец-то выгонят из Хага, а новым деканом Слизерина и профессором зельеварения станет мистер Слакхорн», — с энтузиазмом воскликнул Поттер. «Тогда у Снейпа точно не получится обломать меня и Рона с поступлением в школу Авроров. Это сальноволосый ублюдок шипел, что возьмет только тех, у кого по зельям одни превосходно. Но профессор Слакхорн, когда увидит, что почти у всех нет высших баллов, тогда точно возьмет и тех, у кого выше ожидаемого в аттестате». «Да, будет здорово», — скривился Рон. «Опять эти мордредовые зелья. Терпеть их не могу». «Я тоже, друг, я тоже», — похлопал Рона по плечу Гарри. «Но чего только не сделаешь, чтобы стать Аврором». Невилл смотрел то на одного, то на другого и улыбался. После всех тех несчастий, что произошли этим летом, веселый треп друзей казался успокаивающим. Часть 54. Сила просыпается. Уже ставший привычным за эти годы кошмар выплыл из подсознания ближе к рассвету. Дарой и Квонгпротти. Взмах катаны, и голова уродливого существа отлетает в толпу таких же монстров. «Будьте вы прокляты!» — громогласно рявкает Палпатин, и разошедшаяся во все стороны серая хмарь заставляет миллионы уродливых существ развеяться пылью. Через секунду он стоит посреди безжизненной пустоши, по колено в пепле. С черного неба неизвестного мертвого мира тут и там горящими кометами падают огромные, ранее бывшие живыми корабли. Вот она, победа, радуйся, Шиф, но почему же так плохо на душе? Словно та неизвестная энергия, что является самой сутью его души, рассеивается по капле и исчезает. Палпатин резко проснулся, почувствовав, как его осторожно прихватили за ухо. Дарт Филин сидел рядом и требовательно изучал его лицо своими круглыми желтыми глазами. Какое-то очень важное видение ускользнуло за край сознания, и Палпатин даже потряс головой, чтобы попробовать его поймать. С тех пор, как он получил книги друидов от славянского архимага, его провидческие возможности стали понемногу прогрессировать. Однако приходящие видения показывали не столько текущие события в Англии, сколько что-то о космосе. Ух-ух-ух. Между тем требовательно повторила сова, то сжимая, то разжимая свои внушительные когти. Палпатин закатил глаза и щелкнул пальцем, вызывая домовушку, после чего приказал той накормить наглую птицу. Впрочем, в какой-то мере он был даже благодарен Дарту Филину за побудку. Бесконечно сражаться с уродливыми существами ему давно надоело. Причем там, во сне, Шиф использовал все, что успел освоить в этом мире. Вот и сегодня он скастовал самое сильное заклинание Блэков, которое в последний раз использовалось теми еще в 1346 году. Однако если у древних волшебников применение этих чар привело к эпидемии бубонной чумы среди населения Европы, то в видениях Палпатина проклятие просто уничтожило все живое в неизвестной ему звездной системе. Несмотря на разницу в масштабах, результат был один – гибель любой органики. Даже хорошо, что это всего лишь сон, поморщился Шиф, вставая с постели. В отличие от большинства волшебников, он не любил с помощью магии делать абсолютно все, и поэтому взял из шкафчика зубную щетку, накинул на плечо махровое полотенце и, насвистывая имперский марш, отправился в ванную комнату приводить себя в порядок. Сегодня вечером в ресторане «Симпсонес» была назначена встреча с однопартийцами, где Палпатин собирался пообщаться со всеми нейтралами и теми радикально настроенными волшебниками, которые вот уже несколько лет поддерживали его политику. На предстоящей встрече Шиф планировал обсудить важный вопрос, следует ли позволить Волдеморту захватить власть, ведь политика Темного Лорда, нацеленная на истребление любых инакомыслящих, окончательно разрушит веру общества волшебников в идею ультраправых радикалов. По мнению Палпатина, все эти высосанные из пальца разговоры о чистоте крови и о том, что обычные люди якобы крадут у волшебников магию, не имели под собой никаких оснований. Однако он прекрасно знал, что предрассудки общества лучше всего смываются народной кровью. Поэтому Шиф был готов пойти на риск. Он хотел дать возможность Волдеморту почувствовать вкус власти и натворить каких-нибудь ужасов. В этом случае общество волшебников могло бы воспринять избавление от традиционалистов как благо. Однако существовал и более мягкий путь, который в итоге приводил к тем же самым результатам, хотя и не так быстро, как первый. Вечером в ресторане «Симпсонес», как обычно, было много посетителей. Персонал этого заведения состоял из сквибов, поэтому никого не удивляло, что гости носят мантии и строгие костюмы, что были модными где-то в конце прошлого века. Среди мужчин, которые в основном отдавали предпочтение классическим нарядам, словно яркие цветы на клумбе, выделялись молодые волшебницы в элегантных мантиях из паучьего шелка. Пожилые знатные аристократки блистали в расшитых золотом и драгоценными камнями роскошных вечерних нарядах и с гордостью демонстрировали окружающим свои бриллиантовые украшения, таинственно мерцавшие в свете ламп. Кто-то танцевал под тихую музыку, многие наслаждались угощениями. Однако некоторые маги решили сразу же приступить к обсуждению политических вопросов. Сегодня Палпатин собрал ближайших сторонников, чтобы обсудить будущее магической Англии. Волшебники и волшебницы, приглашенные в курительную комнату, по праву считались самыми влиятельными представителями нейтральных сил. Палпатин подождал, пока все расположатся на диванах и креслах, после чего начал разговор без традиционного вступления. «Уважаемые лорды и леди, нам с вами сегодня предстоит выбрать дальнейшую стратегию поведения партии нейтралов. Вы сами знаете, что наше общество пока не готово к переменам, которые мы с вами готовим для магической Англии. Возможно, обычным волшебникам надо показать альтернативу новому миру. В нашем социуме слишком сильны традиции, и радикальные консерваторы используют их, пытаясь в очередной раз утянуть мир волшебников в махровое средневековье. И что вы предлагаете, лорд Лонгботтом? — спросил его Гринграсс, затянувшись сигарой. «Присоединиться к Дамблдору или же к тому, кто стоит за спиной Паркинсона и остальных радикалов? Мы, друг мой, нейтралы», — тонко улыбнулся Палпатин. «Зачем нам присоединяться к кому-то? Мы вполне можем позволить себе не вмешиваться в разборки указанных вами особ. Увы, Фрэнк, сейчас все зашло гораздо дальше, чем в прошлый раз», — проскрипела Миранда Гусхак. «Добром дело не кончится, а за мной целый год охотились пожиратели смерти», — пожаловался Гораций Слакхорн. «Молодой Снейп не смог, или, как мне кажется, не захотел сварить для того, кого нельзя называть зелье плодородия. Поэтому мистер Редбл собирался заставить меня, а с ней поубить. Но вы же выкрутились, дорогой друг», — спросил того сидевший рядом грузный волшебник Дамокл Билби, еще один известнейший зельевар. «Конечно, я справился», — ответил Слакхорн и ухмыльнулся с видом заправского интригана. «Я дал себя уговорить Альбусу Дамблдору, так что теперь снова можете обращаться ко мне, профессор Слакхорн. Получается, с одной стороны, вы спасли этим коллегу зельевара и бывшего ученика вашего факультета», — разъяснил интригу Слизнарта для остальных Палпатин. «А с другой, подхватил Слакхорн, я обеспечил себе бесплатный доступ к ингредиентам запретного леса и защиту Хогвартса. К тому же в моей коллекции, о которой вы все прекрасно осведомлены, господа, явно не хватает молодого Поттера». «Ха-ха», — негромко засмеялись все аристократы. О любви Слизнарта собирать вокруг себя будущих знаменитостей знали абсолютно все присутствующие маги. Большинство из тех, кто учился в свое время у Слизнарта зельеварению, и сами входили в коллекцию старого мастера. Тиберий Маклагген переглянулся со своим другом Берти Хиггсом и вопросительно произнес: «Я полагаю, у Верховного есть способы, как нам всем избежать будущих проблем». «Существует два варианта развития событий», — ответил Палпатин, пожимая плечами. «Каждый из них имеет свои плюсы и минусы». Гринграсс взял с подноса бокал шампанского и залпом его осушил. Затем, аккуратно поставив фужер на стол, настойчиво произнес: «Фрэнк, не томите нас, раскройте обществу ваши планы. У многих из партии нейтралов в Хогвартсе учатся дети, а Дамблдор вполне способен устроить драку с тем, кого нельзя называть прямо во дворе школы. Мы можем временно оставить власть Волдеморту», — с усмешкой предложил Палпатин. Не дожидаясь вопросов, он продолжил: «Конечно, обществу волшебников придется столкнуться с неадекватным поведением темного лорда и испытать некоторые трудности. Однако в итоге мы свергнем его с престола, и в глазах обывателей станем спасителями от тирании ультрарадикалов. Это позволит нам в ближайшие 10 лет легко реализовать все идеи по объединению двух миров на наших условиях. Слишком многие хорошие люди могут пострадать», — пожевала бледными губами Миранда Гусхак. «А нас и так слишком мало. Пожиратели ведь сразу начнут убивать недостаточно чистокровных волшебников. Могут и кого-нибудь из наших зацепить». «Второй вариант предполагает тотальную проверку Министерства магии и всех отделов», — произнес Палпатин, оценив неважное отношение к первому предложению. «Я убежден, что многие ответственные лица уже оказались под воздействием Империуса. Представьте, господа, недавно моя секретарша предложила мне себя. Я знаю мисс Склеруатер как порядочную молодую женщину и был очень удивлен, когда заметил, насколько изменилось ее поведение. Мне даже пришлось применить к ней оглушающие чары и вызвать невыразимцев. Как выяснилось, на мою секретаршу был наложен Империус. К сожалению, Легилименту из отдела тайн не удалось установить, кто это сотворил. Однако у меня появились некоторые подозрения на этот счет. Сплошная проверка вызовет грандиозный скандал», — покачал головой Дамокл Билби. «Далеко не каждый сотрудник министерства будет готов пустить себе в разум Легилиментов из отдела тайн. Кстати, по сведениям, полученным от моих агентов в Ордене Пожирателей Смерти, переворот запланирован на август следующего года», — произнес Палпатин. «Мы сумеем отстоять министерство сами или можем попросить помощи у партии Дамблдора. А как же ваше отношение к директору Хогвартса?» — усмехнулся Гринграсс. «Ради благополучия нашей страны мы могли бы на время объединить усилия даже с ними», — серьезно сказал Палпатин. «В конечном счете они, как и мы, хотят объединить два мира, но ошибочно думают, что это должно происходить с позиции слабости, а не силы. Простите нас за опоздание, господа», — послышался от дверей голос Люциуса Малфоя. Вместе со своими товарищами тот подошел, постукивая по мраморному полу любимой тростью. Обменявшись приветствиями, бывшие радикалы быстро расселись по диванам. Шив дождался, пока маги разберут бокалы с шампанским, и первым задал интересующий всех вопрос. «И что заставило вас задержаться, Люциус? Снова бизнес, а мы здесь как раз обсуждаем дальнейшие планы нашей партии. Сегодня моей вины здесь нет», — поджал губы Малфой и возмущенно произнес. «Можете представить себе эту нелепицу, господа? Не далее как 2 часа назад в мой мэнор попытались пробраться Авроры. У них с собой даже было постановление на обыск, подписанное Скримджером. Я пояснил этим господам, что по уложению от 1625 года досматривать мэноры древнейших и благороднейших семейств Аврорат может исключительно по разрешению Визингомата. И они так просто ушли», — хмыкнул Тиберий Маклагин. «Кингсли Шиклболт и прикомандированный к отряду Артур Уизли больше всех хотели пошарить в моем доме», — презрительно ухмыльнулся Малфой. «Наверное, рассчитывали украсть что-нибудь из серебряной посуды. Остальные Авроры, как услышали про уложение, сразу поскушнели, а когда мне на помощь пришли Нотт и Гойл с Крэббом, то и вовсе сдулись. Нападать сразу на 4 аристократов не решился даже Шиклболт. Вам повезло, что с ними не было Аластера Грюма», — проскрипела Миранда Гусхак. «Иначе дело точно кончилось бы большой дракой. На нашем доме стоит теперь такая защита, что даже темный лорд трижды подумает, прежде чем сунуться к нам», — сверкнули глаза Малфоя мрачным торжеством. Все присутствующие маги понятливо усмехнулись. Сразу, как только информация о возрождении темного лорда подтвердилась, большинство нейтралов тут же поспешили укрепить защиту поместий. Поэтому горделивые слова Малфоя встретили всеобщее понимание. Выслушав историю Люциуса, Шиф кратко рассказал тому о теме сегодняшнего обсуждения, и Малфой также поддержал второй вариант действий. Отдавать власть пожирателям даже ненадолго Люциус явно опасался. Впрочем, Палпатина совершенно устраивал и тот, и другой вариант. В обоих случаях как Волдеморту, так и Дамблдору предстояло умереть. Фенрир Сивый, ругаясь и проклиная волшебников, выкопался из мусора на вершине гигантской кучи, находящейся, по всей видимости, на Макгловской свалке. Безуспешно попытавшись отодрать прилипшие к спутавшимся волосам особо вонючие нечистоты, он злобно рыкнул и затряс головой, словно гигантский пес. Обилие омерзительных запахов будто молотом било по чувствительному обонянию оборотня. Постоянно проваливаясь в мусор, Фенрир через какое-то время все же сумел выбраться на твердую землю. Стая бродячих собак, вероятно обитавшая рядом со свалкой, с истошным визгом разбежалась в разные стороны, стоило Сивому зарычать, пресекая нездоровое любопытство. Подойдя к вагончику сторожа, Фенрир заметил в окне работающий телевизор и злобно усмехнулся. Хотелось срочно поправить себе настроение. Конечно, лучше бы это были вкусные макгловские малыши, но как временная мера сойдет и упитанный сторож. Все равно смерть случайной жертвы его плохого настроения спишут на стаю бродячих собак. Дернув дверь на себя, он с мясом вырвал щеколду и, наклонив голову, шагнул внутрь, поморщившись от кислого запаха грязных носков и немытого человеческого тела. Впрочем, вскоре неаппетитные ароматы в жилом вагончике сменились на гораздо более приятные волку. Немного успокоив бушующего в душе зверя, Фенрир вытер испачканное в крови лицо несвежим полотенцем сторожа и, крутанувшись на месте, отпарировал в лес Дин. Ему хотелось поскорее выкупаться в реке и смыть с себя эту мусорную мерзость, что, казалось, пропитало насквозь всю его одежду. О том, что вчера он был в лавке Баргины Беркс, Фенрир совершенно не помнил. Голова немного побаливала, но он решил, что это из-за ночевки на мусорке. Запах крови чрезвычайно возбуждал бродячих псов, но полакомиться останками сторожа стая решилась только тогда, когда запах оборотня немного выветрился. Приехавшие попозже работники свалки увидели эту ужасную картину и тут же вызвали полицию. Впрочем, как и предполагал опытный оборотень, смерть сторожа списали на бродячих собак. На следующий день за завтраком Палпатин аккуратно промокнул рот салфеткой и обратился к Августе Лангбаттам. «Мне уже много времени не дает покоя одна мысль. Я все не мог понять, как в наш довольно защищенный мэнор столь легко и непринужденно смогли пробраться Лестринджи и Крауч. Ведь я прекрасно помню, что защита нашего поместья, основанная на магии природы, всегда безупречно действовала против чужих, будь то маги или дикие звери. Да, Фрэнк, защита мэнора была активна, и сигналов, что на дом совершено нападение, мне не поступало», — задумчиво произнесла Августа и нахмурилась. «Я прекрасно помню, как повезла Невилла в Мунга на осмотр к Смитвику, а затем гуляла с ним на Косой аллее. Там я еще встретилась с Минервой, и мы до вечера проболтали с ней в кафе Фортескью. Только когда в бутылочке Невилла кончилось запасенное молоко, я распрощалась с Минни и трансгрессировала домой. Помню, ты сам попросил меня задержаться в тот день, намекая, что вам с Алисой хочется побыть вдвоем. Палпатин аккуратно взял чашечку чая и пригубил наполненный ароматами волшебных трав напиток. Поставив чашку обратно на блюдце, он серьезно посмотрел на Августу и сказал: «Буквально несколько дней назад я сумел выяснить, что произошло в тот день». Леди Лонгботтом подняла брови в немом вопросе, и он продолжил говорить светским тоном. Оказывается, в тот злополучный день Лестринджи провел сквозь защиту оборотень. Это был один из рабочих, который трудился на наших виноградниках и имел доступ в Мэннер. «Фенрир Сивый!» — вскрикнула Августа Лонгботтом. Выпавшая из рук женщины ложечка зазвенела по полу. «Да, это был он», — кивнул Палпатин. «Как оказалось, работу на нас это хитрое существо успешно совмещало со службой тому, кого нельзя называть». Руки пожилой леди нервно скомкали салфетку, но голос женщины по-прежнему был сух и тверд. Августа посмотрела в глаза Шиву и строго произнесла: «Я все знаю, Фрэнк, ты давно хочешь отомстить Лестринджам, Фенриру и всем остальным пожирателям. Я поддерживаю тебя во всем и как сына, и как главу нашего рода. Мы, Лонгботтомы, и те, кто говорит о прощении убийц и злодеев, просто не обладают ни силой, ни средствами для мести. Но умоляю тебя, Фрэнк, будь предельно осторожен, хотя бы ради меня и Невилла. Я не переживу, если ты снова оставишь нас». Протянув к нему сухую морщинистую руку, Августа вцепилась ему в предплечье, как утопающий в спасательный круг. «Не волнуйтесь, миледи, я не стану брать штурмом Азкабан и не буду бегать по лесам в поисках Фенрира», — улыбнулся Палпатин. «Это существо само явится к нам в скором времени». И тогда, недобро сверкнул его взгляд, месть Лонгботтомов свершится. Дальнейший завтрак прошел молча. Однако тишина была не грустной, а скорее предвкушающей. Сивый проснулся на лесной поляне в волчьем обличье. Крики птиц и запах еловой смолы, в которой Фенрир ночью выпачкал шерсть, были как никогда приятны. Зевнув во всю клыкастую пасть, он вскочил на лапы и до хруста костей потянулся. В отличие от большинства оборотней, Сивый мог превращаться в волка когда угодно, и к тому же умел делать множество штук, доступных только волшебникам, даже аппарировать. Когда-то давно, будучи еще совсем молодым волком, он едва не погиб. Сменился вожак, а всех детенышей прежнего в стае было принято убивать. Будучи старшим из детей погибшего Фафнира Сивого, он был единственным, кто в тот день сумел избежать смерти. Нет, новый вожак догнал его в лесу, вот только дальше случилось неожиданное, вмешалась магия. Спонтанная аппарация пусти привела к расщепу, но зато помогла Фенриру спастись от клыков нового вожака. Его, израненного, выбросило из портала прямо на виноградниках рода Лонгботтомов, где его и подобрала семья работников фермы. Добрые скрибы помогли Фенриру вылечиться и даже представили старому лорду Лонгботтому как своего сына. Тот осмотрел Сивого, подарил несколько флаконов рябинового отвара и сказал, что он точно волшебник, пусть и до крайности слабый. До 11 лет Фенрир очень ждал сову из Хогвартса, но птица так и не прилетела, хотя магические выбросы у него случались с завидной регулярностью, приводя в восторг стариков-сквибов. Он тогда еще не знал, что оборотни, даже наделенных даром волшебства, никогда не обучают магии и не принимают в Хогвартс. Сивый тогда решил, что маги боятся конкурентов, ведь наверняка правильно обученные маги оборотни станут сильнее и могущественнее, чем обычные волшебники. Будучи постарше, Фенрир познакомился в лютном переулке с одним нормальным молодым магом, которого не оттолкнуло признание, что он оборотень. Рудольфус Лестриндж даже предложил ему заниматься магией вместе. Славные были времена. Вдвоем они охотились на магловских шлюх обоих полов, выбирая для своих развлечений самые злачные переулки Большого Соха и не забывая о более благополучных пригородах. Газеты тех времен были полны тревожных статей о том, что, возможно, Джек-потрошитель вернулся на туманные улицы Лондона. Немного позже к их развлечениям подключился и младший брат Рудольфуса. Они втроем успешно избегали магловской полиции, а магические силы правопорядка не занимались расследованием убийств простецов. Главное было не нарушать статут секретности. Впрочем, Лестринджи и Сивый никогда не оставляли жизнь жертвам своих развлечений, будь то взрослые маглы или даже маленькие дети. А потом обо всем откуда-то узнал старый лорд Лестриндж. Фенрир думал, что братьев строго накажут, а его вообще убьют. Вот только, к его немалому удивлению, глава рода всецело одобрил поведение своих детей, а Фенриру щедро отсыпал галеонов и взял с него клятву помогать братьям и защищать тех. Через Рудольфуса со временем Фенрир был представлен темному лорду. Вальдемарта очень заинтересовал оборотень, умеющий колдовать. Тот предложил Сивому вернуть власть в стае и привести перевертышей на службу пожирателям смерти. К удивлению Фенрира, ему без особого труда удалось смертельно ранить прежнего вожака стаи. С каким же нескрываемым удовольствием он на глазах умирающего противника уничтожил весь приплод свергнутого вожака, даже самых беззащитных щенков. Не спасся ни один ублюдок. Эти воспоминания до сих пор наполняли душу Сивого возбуждением и сладкой истомой. Перебирая в памяти, сколько же людишек было убито и съедено в те времена, он довольно оскалил клыки и быстро добежал до трассы, где мгновенно перекинулся в человека. Быстро поймав попутку, Фенрир до самого пригорода Лондона спокойно выслушивал разглагольствования фермера о том, что цены на комбикорма снова взлетели до небес. Оборотень не забывал поддакивать разболтавшемуся человеку, и, к тому времени, как добрались до Эшера, они стали почти друзьями. Фенрир даже записал адрес фермера и пообещал заглянуть к мистеру Крампу на днях, узнав, что у того 9 детей, трое из которых еще совсем малыши. Тепло попрощавшись с будущей жертвой, какое-то время Сивый бесцельно шатался по пригороду, пока ноги сами собой не принесли его к закрытому магией месту. Едва только защита пропустила его внутрь, как Фенрир немедленно бросился назад. За магической пеленой оказался Лонгботтом Мэннер. Увидев мирный дом, окруженный прекрасным садом и благоухающими цветочными клумбами, Сивый ощутил, как волосы на голове встали дыбом от ужасного предчувствия. Однако вместо того, чтобы бежать в обратном направлении, ноги сами почему-то понесли его к дому. Отчаянные попытки отпарировать или хотя бы обернуться волком ни к чему не привели. Фенрир чувствовал, что действует будто макгловский механизм, управляемый кем-то другим, а он сам остается простым зрителем в теле, которое внезапно перестало слушаться своего хозяина. Только выпученные глаза оборотня свидетельствовали о том ужасе, который он испытывал в этот момент. На пороге дома его встречал сам Фрэнк Лонгботтом, нынешний глава рода, и добрая улыбка на лице темноволосого мага заставила Фенрира непроизвольно обмочиться от страха. Если бы он мог, то завыл. Палпатин благодушно смотрел на приближавшегося оборотня. Все же легилименция – чудесная наука. В лавке Баргина он немного поработал над разумами оставшихся в живых пожирателей, и сейчас Фенрир Сивый, подчиняясь вложенным в голову установкам, словно барашек на веревочке, самостоятельно пришел в Мэннер. Позвав домовушку, Палпатин приказал той перенести Фенрира в подвал и с удобствами разместить на металлическом столе. Для полного понимания работы с организмами живых существ на уровне клеток и генома одной продвинутой анимагии оказалось недостаточно. Поэтому Шиф решил всесторонне изучить организм оборотня, тем более Фенрир обладал магией, а значит, чем-то был сходен с волшебниками. Предстояло много интересных экспериментов, и Палпатину не терпелось оценить пределы регенерации оборотней. Может, попробовать перенести некоторые способности Фенрира в нынешнее тело, думал Шиф, ведь анимагические превращения требуют немало энергии. Ему было любопытно, как оборотни обходит эту проблему в своих превращениях. Возможно, предположил он, перевертыши нашли способ использовать энергию Луны, или их вариант был гораздо экономичнее. Что же касается праведной мести, то, если бы Палпатин действительно хотел этого, и Лестрингж, и нынешний гость пыточной были бы давно мертвы. Однако, раз уж так все удачно сложилось, решил он, то можно будет совместить сразу два дела. Сначала разобраться, как устроен этот любопытный экземпляр разумного, а затем сжечь то, что от того останется, на ритуальном костре. Пепел от сожженного Фенрира, по мнению Палпатина, мог бы послужить прекрасным удобрением для грядок Невилла. Все же Сивый, магическое существо, хмыкнул про себя Шиф. В таком что фосфора, что калия должно быть в избытке. Исследование затянулось почти до самого июля, и приехавшему на каникулы Невиллу Шиф вручил урну с пеплом Фенрира как подарок на праздник. После того, как они сожгли йольское полено в ритуальном костре, Палпатин лег спать и все же сумел отыскать одно пропавшее осенью видение. Космическая бездна, заполненная мраком, казалось, простиралась бесконечно. В этой безмолвной пустоте не было никого, кроме двоих неизвестных. Существа, летящие в пространстве, бестрепетно наблюдали за медленно приближающейся галактикой, вокруг которой кружились 7 других галактик-спутниц. «Отец, я чувствую, там впереди великое множество жизней. От меньшей сущности соткались в пустоте образы массового уничтожения с оттенками предвкушения. Да, Нишель, там 400 миллиардов звездных систем, и в 180 из них есть планеты, пригодные для жизни», казалось, пошло волнами предвкушения пространства вокруг. 100 квадриллионов разумных жизненных форм, отец, и совсем нет богов, подобных тебе. Погоди, Нишель, я чувствую присутствие четверых. Вот те, кто называют себя семья, и есть еще одна непонятная особь, что представляется всем как Абилот. Потянула оттенками раздражения от большей сущности, но потом тьма забурлила довольством и злобой. Ха, да это всего лишь обожравшиеся энергией смертные. Но что это? Вновь завибрировала темнота недовольством. Я чувствую присутствие того, кто был когда-то богом вероятностей. Значит, твоим детям, великий, снова придется искать другое место? От вопроса второй сущности засквозило обреченностью. Ну почему же? Боги тоже гибнут, пускай и не так, как смертные. Всколыхнулась темнота с оттенками горечи. Становится энергией для Вселенной, возникли в ответ образы робкого вопроса. Нет, Нишель, такие, как я, мы проходим опустошение в закрытом мире. С каждым новым перерождением мы опускаемся все ниже, от разумного существа до самых примитивных организмов. А затем нас выбрасывает в свои миры, где мы вновь проходим все этапы эволюции в обратном направлении, от одноклеточных существ до высшей ступени развития. Этот путь чрезвычайно сложен и долог даже для богов. Мы вынужденно теряем все накопленные силы. Закрытый мир исподволь вытягивает из нас божественную энергию, словно садовник, собирающий урожай. Отражение этого жуткого места можно встретить в каждой реальности и в любой галактике. Такова воля истинного создателя универсума. Южаньтар, значит, вот откуда идет имя нашей планеты. Ты назвал ее Ясли Богов как место, где однажды родился сам и создал всех нас. А закрытый мир, получается, Южаньтерра, скользят в пространстве оттенки страха и любопытства. Терра, никогда не повторяй это название, Нишель, и черная вспышка едва не развеивает меньшую сущность. В голове Палпатина мелькают жуткие образы гигантского головоногого чудовища, яростно бьющего щупальцами. Я не желаю оказаться там снова, Нишель. Когда-то давно меня называли Ктулху, там, в закрытом мире. В течение многих тысячелетий я собирал энергию верующих в меня бывших богов, не позволяя себе переродиться в низшее существо. Мне потребовалось много терпения и упорства, чтобы накопить достаточно сил. Однажды с помощью другого бога, известного в том мире как мастер любовное ремесло, который давно и безнадежно потерял свою память, мне удалось сбежать. Но воля Творца Универсума – фундаментальный закон любой реальности. А я не прошел очищение и не лишился накопленной божественной энергии. Меня тянет обратно, Нишель, сильнее, чем ты можешь себе представить. И чтобы не улететь назад в закрытый мир, мне нужна энергия боли смертных, очень много энергии, океаны боли, и вы, мои эмблемы, извлечете ее для меня из существ, населяющих эти галактики. Конечно, отец, в образах, передаваемых второй сущностью, сквозило глубокое почтение и бесконечная вера. Видение будто бы сменило время. Приближавшаяся к невидимым существам галактика уже заполняла половину видимой сферы. Вторжение идет по плану, отец, с оттенками гордости отправила меньшая сущность объемный пакет информации. Я чувствую это, Нишель, энергия боли поступает ко мне. Однако уничтожить того, кто может вам помешать захватить галактики, тебе так и не удалось. Строгость и угроза распространяются в пространстве. К сожалению, отец, от его духа отделилось нечто большее, чем просто искра Творца, а потом он бесследно покинул эту метрику пространства. В голосе второй сущности послышалось извинение, досада и готовность понести любое наказание. Если я был прав насчет его божественной сути, он больше нам не опасен. Во тьме мелькнули оттенки злого торжества. Закрытый мир, расползлись образы от меньшей сущности пятном неуверенности. Да, вечное колесо сансары, бесконечные лепестки вероятностей закрытого мира. Колыхнулась тьма с оттенками застарелой боли и ужаса. Южаньтерра, часть 55. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Крошечная комета прочертила небосклон и растаяла в ночной тьме. Словно вторя ей, по щеке Невилла скатилась одинокая слезинка, и была немедленно стерта. Из запретного леса дыхнуло в лицо хвойной свежестью, и он почувствовал, как энергия природы залечивает раненую душу. Невилл стоял на открытой площадке астрономической башни, старался дышать ровно и пустым взглядом смотрел в темноту. В воздухе еще витал запах духов Чжоу, но звуки ее шагов давно утихли. Чанг просто ушла, и, похоже, на этом их отношения закончились. Они впервые поговорили откровенно, но Чжоу не приняла его чувств и отказала. Сегодня у Невилла появилась твердая уверенность, что ее решение окончательное. Оказывается, Чанг не нравился магический мир, та мечтала после Хогвартса устроить свою жизнь среди маглов. Услышав чьи-то шаги от входа, Невилл мгновенно накинул на себя чары невидимости. Общаться с кем-то еще и, возможно, выслушивать чьи-то обидные шуточки ему сейчас не хотелось. Его мучили мысли о расставании с Чанг. На площадку башни поднялись Поттер и Гринджер. Гермиона плакала, а Гарри утешал подругу. «Я понимаю, Рон имеет право встречаться с кем хочет», всхлипывая, бормотала Гринджер. «Но почему мне так больно?» Поттер пробубнил что-то ободряющее, обнимая подругу за плечи, и Невилл постарался незаметно пройти мимо них, не желая присутствовать при слишком личной беседе. Однако, спускаясь по ступенькам, он все же услышал обрывок разговора, который его заинтересовал. Гарри сказал Гермионе, что видел в Думасбросе директора воспоминания Дамблдора о детстве Волдеморта. Также Невилл услышал, что тот обучает Гарри высшей магии. Правда, какие это были уроки, он задумываться не стал, решив, что у каждого из друзей есть право на личные секреты. По пути к башне Гриффиндора, в одном из коридоров он заметил Луну Лавгуд. Девушка сидела на подоконнике, обхватив коленки, и смотрела на звезды с непонятной тоской. Услышав звук его шагов, Луна перевела на него взгляд своих странно затуманенных глаз и сказала: «Привет, Невилл. Знаешь, тебе стоит радоваться, что все кончилось сейчас, а не потом. Твои друзья-барсуки устроили у себя в гостиной вечеринку. Мне почему-то кажется, что там, у них, твоя грусть пройдет. Спасибо, Полумна», вымученно улыбнулся Невилл. «А ты не хочешь пойти туда со мной? Сегодня Марс слишком яркий», покачала головой Лавгуд. «Мне лучше остаться здесь, иначе то, что должно произойти, возможно, не случится». «Вот любишь ты говорить загадками», хмыкнул Невилл, достал носовой платок и взмахом палочки трансфигурировал его в большой кашемировый плед. Затем протянул тот Полумне и сказал: «Держи, если долго сидеть неподвижно, можно замерзнуть, а так тебе будет уютней. Часа четыре трансфигурация точно продержится». Луна благодарно кивнула, быстро завернулась в плед и подмигнула Невиллу. «Поспеши, герой, судьба не любит, когда ее заставляют ждать». Лонгботтом закатил глаза и пошел дальше по коридору, решив, что не хочет смотреть, как Рон и Лаванда приторно нежничают в гостиной факультетской башни. Он развернулся в направлении лестницы и отправился в гости к пуффендуйцам. Предсказание Лавгуд, как ни странно, сбылось довольно скоро. Он впервые обратил внимание на Ханну Эббот. Девушка оказалась интересным собеседником, прекрасно разбиралась в растениях и с легкостью могла поддерживать разговор на любую тему. А еще у Ханны оказались очень красивые глаза и добрая улыбка. Новогодние праздники прошли, и целый месяц после того, как они с Августой отправили Невилла в Хогвартс, Шив жил словно бездушный протокольный дроид. Он проводил заседания Визингомата, занимался семейным бизнесом и делами фонда. Даже нашел время, чтобы слетать в Швейцарию. После посещения Гномьего банка Палпатин целую неделю отдыхал на замечательном горнолыжном курорте. Даже близкое общение с красивой белокурой спортсменкой из Германии, которая нашла его интересным, совершенно не затронуло разум бывшего ситха, сконцентрированного на поиске возможного решения. Возвращаясь в Англию на личном самолете, впервые за все то время, которое он провел на земле, Палпатин заметил, что у него трясутся руки. Видение не хотело отпускать его, показывая все новые и новые подробности из жизни неведомых существ. Осознание того, что после смерти на земле его душа потеряет часть себя, обжигало его, словно адское пламя. Все, что заботило прежде, сейчас казалось мелким и ненужным. Вернувшись в Мэнор, он целый день просидел в кабинете, бездумно уставившись на полотна известных художников, висевших на стене. Его взгляд блуждал от картины на пороге вечности Винсента Ван Гога к крику Эдварда Мунка и обратно. Решение никак не находилось. В истинности своих видений Палпатин никогда не сомневался. За долгую жизнь Шиф убедился, что его пророчество всегда становится реальностью. И чем больше он старается избежать предначертанной судьбы, тем худший способ избирает сила, чтобы примерно наказать строптивца. Может, это всего лишь плохой сон, а Земля, обычная планетка, населенная людьми, такая же простая, как и масса других в моей родной галактике. Возникла в голове неуверенная, и следом мгновенно вспыхнула ледяная саркастичная мысль, разбившая всякую надежду. Тешишь себя иллюзиями, Шиф, а как же русалки, гоблины, домовики, великаны, разумные пауки или те же драконы? Ведь ты же сам недавно убедился, что оборотень не человек, забыл, как исследовал Фенрира. Это необычная планета, не надо себя обманывать. Закрытый мир, как и говорило то чудовище из сна. Конвейер по переработке осколков бывших богов из разных галактик. Но ведь Экзаркун сумел сбежать с Земли, мысленно взвыл Палпатин. А потом сам себе с горечью ответил, что вряд ли древний ситх доволен побегом, столько веков блуждая на Явине 4 жалкой тенью себя прошлого. Уйти в силу или переродиться каким-нибудь червяком древний ситх не может до сих пор только потому, что здесь, на Земле, Дементор и род Лавгудов истово верят в его возвращение. В итоге, Шиф пришел к выводу, что на Земле никто не знает его как императора Палпатина, а значит, по крайней мере ему не грозит судьба древнего ситха-неудачника. Он все же решил воспользоваться для побега с Земли артефактами Экзаркуна, но сделать это позже. Вначале требовалось превратить магическую Англию в благополучную и мирную страну. Сейчас острова были всего лишь полем битвы для двух сумасшедших архимагов и их банд. В конце концов, мне достаточно просто не умирать на Земле, и тогда я не потеряю свои силы, подумал Палпатин, и ему стало легче. Вальдемар вспомнил, как побывал в пещере, обнаруженной им еще в далеком детстве. После проведенного ритуала поиска он был готов, что не найдет там Крестража. Однако удивиться в тот день ему все же пришлось. Посреди черной, как сама тьма воды, на вершине крошечного каменного островка, в белой мраморной чаше, созданной им много лет назад при помощи вечной трансфигурации, нашлась копия медальона Слизерина. Споив зелье отчаяния прихваченному для этого дела бродяге, темный лорд вытащил артефакт из чаши, не обращая внимания на крики человека, которого оголодавшие умертвия рвали на куски внизу, у самой воды. Он попытался понять, кто был автором послания. В целом суть записки была ясна, однако в тот раз Вальдемар так и не смог понять, кто же решился украсть Крестраж. Он вернулся в Мэнор в плохом настроении и полдня вымещал свою ярость на пленниках. Благодаря поисковым ритуалам у темного лорда появилась прочная связь с Крестражами, позволявшая интуитивно чувствовать их месторасположение. И минуту назад в зоне обнаружения появился медальон Слизерина. Вальдемар прервал собрание пожирателей смерти, вытащил палочку и накинул на себя маскировку, после чего парировал на зов Крестража, рассчитывая поймать и убить проклятого Керригана. Очутившись в лютном, в каком-то замусоренном проулке, темный лорд поморщился от запаха аммиака. Этот закуток местные жители явно использовали как туалет. Залитые мочой стены, воняющие кучки на замызганной мостовой, подобная обстановка не добавила Вальдемарту хорошего настроения. В дальнем углу он заметил известного воришку-наземникуса Флетчера, который сидел на корточках и прятал украденное у кого-то добро в довольно-таки хитроумно устроенный схрон. Вальдемар первым делом бросил во Флетчера обездвиживающее заклинание и наколдовал чары отвлечения внимания, чтобы оградить себя от появления нежданных гостей. Только после этого он подошел к наземникусу и стал разбираться, откуда идет зов Крестража. Вытащив из-за пазухи вора медальон Слизерина, Вальдемар немедленно почувствовал отклик пробудившегося артефакта. Он с удовольствием пнул Флетчера по ребрам, и внезапно по грязной мостовой зазвенело старинное столовое серебро, выпавшее у вора из-за пазухи. «Ну конечно же!» – мысленно взвыл Вальдемар, заметив на серебряных ложках и вилках вензеля Блэков. Вот и ответ на загадку в записке из пещеры. «Эроб – это сокращенное Регулус Орион Арктурус Блэк. Значит, вот кто этот таинственный негодяй, похитивший медальон Слизерина». Получается, Регулус утащил Крестраж из пещеры и спрятал тот в родовом особняке, а на дом Блэков впоследствии наложили заклинание Фиделиуса, чтобы никто посторонний не смог туда проникнуть. Из-под этих чар даже зов Крестража оказалось невозможно почувствовать. А ведь, внезапно пришедшая ему в голову пугающая мысль заставила Вальдемарта покачнуться, а потом еще пару раз пнуть безвольное тело, сбрасывая напряжение. Темный лорд любил составлять анаграммы знакомым магам, еще с той поры, когда придумал собственное прозвище. Из имени Регулуса Ориона Арктуруса Блэка, которое он неосознанно продолжал крутить в голове, Неожиданно получилась анаграмма Керриган. Мерлинова борода. Проклятые блэки. Мысленно взвыл он. Значит, ты, Регулус, нашел способ избавиться от рабского клейма и хочешь отомстить за убитого Сириуса, глупец. Сегодня ты потерял единственную возможность диктовать мне свою волю. Теперь тебя ждет только смерть. Мучительная смерть, ублюдок. Опустошив тайник с краденым и забрав старого вора с собой, Вальдемар отпарировал назад, в Мэнор Лестринджи. Последующий сеанс легилименции Флетчера ничего не дал, только воспоминания о том, что Керриган был в особняке Блэков и даже дуэлировал с Дамблдором, но проиграл и скрылся в неизвестном направлении. Месторасположение родового гнезда Блэков по-прежнему было зачаровано Фиделиусом и расшифровке не поддавалось. Списки нынешнего состава Ордена Феникса Вальдемар и до этого знал, так что больше ничего полезного вытащить из головы вора не удалось. Поручив охрану наземнику со двум пожирателем, он поспешил в ритуальный зал Мэнора. Сегодня, после захвата Флетчера, в голове Вальдемарта все наконец-то стало на свои места. Регулус Блэк пропал примерно в то время, когда в пещере с Крестражем была подготовлена охранная система и магические ловушки. Метка паршивца вскоре перестала отвечать, и темный лорд решил, что Регулус где-то нарвался на Аваду, со своим вздорным характером. А оказывается, мерзкий предатель каким-то образом узнал о Крестраже и собирался подчинить Блэкам самого Вальдемарта. Видимо, вырожденцы хотели усилить свой род за его счет. Впрочем, шнурок непреложного обета до сих пор висел на руке темного лорда, а значит, убить Беллатрикс и вынашиваемого той ребенка, чтобы нарушить планы Блэков, он все равно не может.